Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, вы помните, что мы уже говорили о начале славного пророческого служения пророка Исаии, который считается исследователями Библии самым замечательным пророком Ветхого Завета, провозглашавшим Слово Божие, пророчество и обличение народа в грехах их в течение 50 лет. Со времени смерти царя Озии, Иоафана, Ахаза и других царей, он пережил полное разрушение и пленение северного Израиля Вавилоном в 722 году до Рождества Христова, а потом пророчествовал в тревожные дни Иудеи, падение которой приближалось. Цари Иудеи Озия и Иоафан внешне старались слушаться живого Господа Бога, но Ахаз оказался полным отступником от святого Бога. Он не делал угодного Господу, как делал отец его Давид, но совершал курение на долине сынов Енома и переводил сыновей своих через огонь, подражая мерзостям народов, которых Господь изгнал пред лицом сынов Израиля. Вторая книга Паралипоменон, 28 глава. Гнев Божий возгорелся на него и на народ с ним, который склонялся к идолопоклонству, служа Ваалу. Можно удивляться Ахазу, что сердце и разум его были так затуманены, ведь близилось падение и разрушение северного Израиля. Об этом пророк явно возвещал, и бедствия наближались на Иудею и Иерусалим. Царствовал Ахаз с 731 по 715 год до Рождества Христова. Он был свидетелем, когда царь северного Израиля был взят в плен со многими знатными князьями и главами народа в 722 году. Но он мало внимал этому бедствию. Наоборот, он искал политической помощи в сильной Ассирии, которая разорила Сирию и Северный Израиль. А Ахаз, царь Тиглат, пригласил его в Дамаск. Там Ахаз увидел кумиров, которых не было в Иерусалиме. Он повелел сделать копию их, и в храме Иерусалимском поставил этих идолов для поклонения им. Какое страшное духовное падение Ахаза, невзирая на глаз Божий через пророка Исаию, глашатая истины и судов Божиих. Видя плохое духовное положение правителей и царей Израиля и Иуды, мы, естественно, озабочены их равнодушием к живому Богу. Даже апостол Павел уже в Новом Завете наставляет христиан молиться о правителях, и не только послушание в добром отношении необходимо с нашей стороны, но и молитва о них. Даже и в наши дни о безбожных идеологиях и их представителях, диктаторах и управителях. Зачастую искренняя молитва верующих совершая чудеса. Так было во время Даниила, Неемии, Ездры и других мужей Божиих. Языческие монархи духовно пробуждались и творили волю Божию по отношению к пленному Израилю и храму Господню. Первое послание Тимофея, 2 глава, 1 стих. Жизнь Ахаза была весьма печальна и полна волнений. Так войны с Сирией и Северным Израилем принесли бедствия, но также и Ассирия, на которую он надеялся и положился на нее, вместо упования на живого Бога, не оказалась Ахазу и Иудее помощью. Филистимляне и Идумеи овладели частью территории Иудеи, а царю ассирийскому Тиглату Феглафеласару Ахаз должен был платить золотом и драгоценностями, когда тот пришел помочь ему против нашествия врагов. И это не была помощь, а обнищание иудеи. Он отдал золото из храма, свое и князей иудейских. Печальная была картина отступления Ахаза от Бога. И в тесное для себя время он продолжал беззаконно поступать пред Господом. Он царь Ахаз, и приносил он жертвы богам Дамаске, думая, что эти идолы помогают Сирии, и то помогут и ему. Такое страшное духовное обеднение, нищета, страшное духа посетило этого Ахаза. Вторая книга Паралипоменон, 28 глава. Иуда много пострадал позже по этой причине. Смерть Ахаза, он не был почтен народом Иудеи, как другие цари, а похоронен в гробнице царей в отдельном месте, хотя и в Иерусалиме. Человек, который имел такие большие возможности и успехи перед собою, но пошел путями греха, отступничества от Бога и оставил в аналах истории печальную картину. Езекия воцарился в 715 году и царствовал до 686 года, до Рождества Христова, будучи 25 лет. В это время Северный Израиль был пленен. Царь увезен и князья с ним. Народ переселен. Езекия пошел не путем отца своего Ахаза, а последовал за Господом. Храм был снова открыт. Вторая книга Паралипоменон, 29 глава. Езекия обратился к народу с такими ободрительными словами. «Отцы наши поступали беззаконно и делали неугодное в очах Господа, Бога нашего, и отвратили лица свои от жилища Господня, и обратились спиною, и заперли двери притвора, и погасили светильники, и не сожигали курение, и не возносили всесожжений святилище Бога Израилева. И был гнев Господа на Иудею и Иерусалим, и он отдал их на позор». Вторая книга Паралипоменон, 29 глава 6 по 7 стих. Какая разница между царями Ахазом и Езекией? Беззаконие отца и сердце сына, полное страха и благоговения пред Богом. Поклонение в храме было восстановлено, песнопение и звук трубный опять будили духовно уснувших сердца евреев. Господь жив, Он и в наши времена совершит подобные чудеса пробуждения душ грешных и равнодушных. Левиты и священники очистились для служения после очищения внутренних частей и комнат храма. Все нечистое вынесли левиты во двор, а потом, по приказанию царя, бросили в поток Кедрон. Все сосуды храма, пренебреженные Ахазом, были очищены для употребления и освящены священниками. Вторая книга Паралипоменон, 29 глава, 18 стих. Езекия повелел всем начальникам принимать участие в поклонении обновленном храме. Приносили жертвоприношения. Певцы пели вдохновенно, по слову Божию. В радости и веселии народ поклонялся Господу, живому и милостивому. Почти невероятно, как в первом году царствования Езекии смог так благотворно повлиять на правителей и народ, восстановив торжество служения в храме и поклонение народа в страхе перед Богом. Несомненно, что священники во время царствования Ахаза были духовно огорчены и скорбели, видя отступление от Господа Бога, а теперь возрадовались левитами и пробуждали народ добрым примером, словом истины, научая многих. Замечательно, что призыв и повеление Иезекии касался не только иудеи, но всех оставшихся в Самарии от Версавии до Дана. Определили объявить, чтобы шли в Иерусалим для совершения Пасхи Господу Богу Израилеву, хотя многие их из оставшихся северного Израиля насмехались на Иезекии и его помощниками, однако часть этих обездоленных жителей пришли в Иерусалим в смирении сердца. Аминь.